Каждого мужчину она считала женоненавистником и смысл своей жизни видела в борьбе с половой дискриминацией. Суперсука. Через полгода ее здесь все возненавидели, но никак не могли избавиться. Два компаньона из-за нее ушли на пенсию раньше, чем предполагали это сделать. Миллиган до сих пор винит ее в своем сердечном припадке. Она была приставлена к нему. А юристом она была хорошим? Очень хорошим. Но ее достоинством было совершенно невозможно воздать должное. Она по любому поводу демонстрировала свою сварливость и вздорность. Что с ней случилось? Автомобильная катастрофа. В ее машину врезался какой-то пьяный. Это было ужасно. Она была первой женщиной в фирме? Да, и последней. По крайней мере, до тех пор, пока нас не принудят решением суда. Митч кивнул на соседний портрет. А это? Роберт Лэм был моим другом. Учился в Атланте. Он пришел за 3 года до меня. Что произошло? Никто не знает. Он был страстным охотником. Как-то зимой мы вместе охотились на лося в Вайоминге в 1970-м. Он отправился пострелять в Арканзас и там пропал. Его обнаружили через месяц во овраге с дырой в голове. Вскрытие показало, что пуля вошла в заднюю часть скулы и снесла почти все лицо. Предполагают, что выстрел был произведен с большого расстояния из мощного ружья. Похоже на несчастный случай, но точно никто не знает. Не представляю, чтобы кто-то хотел убить Бобби Лэмма. Джон Микл, 1940-1984. Было написано под последним портретом. «А что с ним?» — прошептал Митч. «Пожалуй, самый трагический случай. У него было не все в порядке со здоровьем, сказывалось постоянное напряжение. Он много пил и уже перешел на наркотики. Жена ушла от него, был безобразный развод, фирма в шоке. После 10 лет работы он начал бояться, что не станет компаньоном. Выпивки участились. Мы потратили целое состояние на лечение и психиатров, но ничего не помогло. Он впал в депрессию, начал думать о самоубийстве, написал на 7 страницах прощальное письмо и сунул дуло в рот. Это ужасно. Еще бы. Где его нашли? Эвери откашлялся, повел глазами по залу. В твоем кабинете. Что? Да. Но потом все было вычищено. Ты смеешься? Я говорю серьезно. Уже прошли годы, и кабинетом твоим пользовались неоднократно. Все нормально. Митч потерял дар речи. «Ну ты ведь не суеверен?» — спросил Эйвери с неприятной ухмылкой. «Конечно, нет. Может, мне стоило сказать тебе об этом раньше, но мы как-то не заговаривали на эту тему. Я могу поменять кабинет?» «Безусловно. Провались на экзамене, и мы переведем тебя к младшему персоналу в подвал». «Если я провалюсь, то только благодаря вам». «Согласен, но ты же не провалишься, так?» «Если его сдавали до меня, то и я сдам». С 5 до 7 утра в доме Бендини было тихо и пустынно. Натан Лок прибыл около 6, но сразу же прошел в свой кабинет и закрыл дверь. В 7 начали приходить сотрудники. Стали слышны голоса. К 7:30 почти все были на своих местах, за исключением нескольких секретарш, а в 8 кабинеты и залы были полны, кругом стоял привычный хаос. Заставить себя сосредоточиться становилось все труднее. Отрывали от работы постоянно, телефоны звонили непрерывно. В 9 часов все юристы, младший персонал, клерки и секретарши сидели за своими столами или, по крайней мере, считались приступившими к работе. Митч дорожил чувством уединения, охватывавшим его в ранние утренние часы. Он поставил свой хронометр на полчаса вперед и будил Датча в 5, а не в 4:30, как прежде. После 2 чашек кофе он проходил по темным коридорам, щелкая выключателем и осматривая здание. Временами, когда погода была ясной, он любил постоять у окна в кабинете Ламара, любуясь восходом солнца над плавными водами Миссисипи, считая баржи, тянущиеся за буксиром, медленно ползущим вверх по течению, следя взглядом за крошечными грузовиками на мосту, виднеющимся вдалеке. Но даром он времени не терял. Он диктовал письма, краткие справки, отчеты, памятные записки и кучу других документов. Нина их печатала, а Эвери просматривал. Он готовился к экзамену. На утро следующего после печальной церемонии дня Митч зашел в зал библиотеки на первом этаже в поисках какого-нибудь учебника, и вновь его внимание привлекли 5 портретов. Стоя перед ними, он вспоминал краткие некрологи, услышанные от Эйвери. За 15 лет 5 погибших юристов. Эта фирма — опасное место для работы. В блокноте он записал их имена и даты смерти. Было 5:30 утра. В коридоре послышалось какое-то движение. Митч резко повернулся вправо. В темноте стоял мистер Черные глаза и смотрел на него. Сделал шаг в сторону двери. «Что вы тут делаете?» — требовательно спросил он. Митч развернулся и заставил себя улыбнуться. «Доброе утро. Получается так, что я здесь готовлюсь к экзамену». Лок перевел взгляды на портреты, затем опять на Митча. «Понятно. А что вы нашли интересного в них?» «Обыкновенное любопытство. Я вижу, в фирме случались и трагедии. Все они уже мертвы. А трагедия произойдет, когда вы не сдадите экзамен». «Я рассчитываю сдать его. А я слышал об обратном. Ход вашей подготовки вызывает озабоченность у компаньонов». «А подписанные счета, которые я в избытке приношу фирме, не вызывают у компаньонов озабоченность?» «Не стоит острить. Вам говорили, что экзамен для вас важнее всего остального. Работник, не имеющий лицензии адвоката, фирме не нужен». У Митча на языке вертелось несколько достойных ответов, но он оставил их при себе. Лок отступил назад и растворился в темноте. Придя к себе в кабинет, Митч спрятал листок с именами и датами в ящик и раскрыл учебник по конституционному праву. Глава 10. В субботу после экзамена Митч не поехал в фирму, а, выйдя из дома, принялся копаться в клумбах с цветами и ждать. После окончательного обустройства в дом не стыдно было приглашать гостей, а первыми, конечно, станут родители жены. Всю неделю Эбби занималась чисткой и наведением блеска, теперь наступало ее время. Она обещала, что родители приедут ненадолго, максимум на несколько часов. Он обещал быть предельно вежливым. Митч вымыл и отдраил оба новеньких автомобиля, и они выглядели как в демонстрационном зале. Газон был вычищен соседским мальчишкой. Мистер Райс на протяжении месяца вносил в него удобрения, и теперь трава начала набирать рост, как он выразился. Они приехали в полдень, и Митч без всякой охоты отошел от клумб. Улыбнувшись, он приветствовал их и, извинившись, отправился переодеться. Было видно, что чувствуют они себя неловко, как ему и хотелось. Пока Эбби показывала им обстановку и каждый сантиметр обоев, Митч все стоял под душем. На Сазерлендов самое большое впечатление произвели мелочи. Мелочи всегда производят впечатление –